Глава 50. Ольга. Прежде чем портал схлопнется над головой, я успела сгруппироваться и наколдовать воздушную подушку, на которую приземлилась. После этого магию в месте, куда я попала, призвать не получалось. В руке я по-прежнему крепко сжимала кулон с кровью Юли, светившийся в темноте алым, заменяя фонарик. «Юля, ты здесь?» Негромко позвала, осматриваясь. Я оказалась в каком-то сыром, пропахшем крысиным пометом подвале. Юли не было, но я пока не знала, хороший ли это знак. Подойдя к тяжелой металлической двери, пригляделась и заметила торчащий из замочной скважины обломок брошки с радужным единорогом. Толкнула ее. Дверь с трудом, но поддалась. «Юля сбежала?» Если и так, то недалеко, судя по тому, как ярко светился кристалл. В конце длинного коридора обнаружилась узкая лестница. Прислушалась и попробовала почувствовать магию. Не откликнулась. Значит, глушилки охватывали не одну комнату, а все здание. Стараясь не цукать каблуками, наступая на ступени, я пожалела, что, когда возвращалась домой за кулоном, не переобулась, посчитав это лишней тратой времени. Ориентируясь на свет кулона, который становился тем ярче, чем ближе я была к Юле, я оказалась на лестничной площадке между этажами. Стоило начать подниматься выше, кулон сразу затухал. Ни окон, ни дверей, лишь три глухие на вид стены. Идти дальше смысла не было, кулон настаивал, что дочь Майи рядом. «Юля?» — позвала на удачу. «Девочка моя, это Оля, я пришла за тобой». Внезапно одна стена пошла рябью, а затем что-то дернуло меня за цепочку, и я полетела в стену. Выставив руки перед собой, ожидала, что упрусь в холодную каменную кладку, но неожиданно прошла сквозь нее, как сквозь густой кисель. «Оля, это правда ты? Я знала, что ты придешь за мной!» Уткнувшись лицом мне в грудь, Юля крепко обнимала меня за талию. «Ты в порядке?» «Угу». Ее мелко потряхивало, но, кажется, она была невредима. «Ты одна?» Юля отстранилась и шмыгнула носом, потирая покрасневшие глаза. «Пока да», — призналась честно и поспешно добавила. «Но нас скоро найдут». По крайней мере, я надеялась на это. «Как только твоя мама сказала, что Серж привел вас во дворец, мы сразу забили тревогу. А я говорила, что мне этот капитанишка сразу не понравился. Этот тип не тот, за кого себя выдает, он псих». Я слышала, как он говорил о ритуале своим подельникам, с которыми меня похитил. Серж был не один? Я видела четверых в форме стражей, только называли они его не по имени, а как-то странно. Аль? Как-то так, я плохо расслышала. Как ты сбежала? И, кстати, где мы? Я огляделась. Что это за место? Похоже было на старый чулан или кладовку. Справа обнаружился стеллаж до самого потолка, забитый неподписанными коробками. В некоторых из них явно успели покопаться до моего появления. Стеллаж подпирали составленные друг на друга широкие лавки. На одну из них присели мы с Юлей. Капитан усыпил меня, перенес в тот вонючий подвал. Поморщилась она, один в один копируя мимику Айрвен Руила. Но его магия на меня не подействовала. Я притворилась спящей, когда они ушли готовиться к ритуалу, вскрыла замок и сбежала. На лестнице я остановилась передохнуть и стала думать, где спрятаться, чтобы капитан с его прихвостнями меня не нашли. Затем провалилась сюда. Я не знаю, что это за место, но здесь чувствуешь себя в безопасности. А потом я услышала твой голос. «Если все, как ты говоришь, возможно, мы в одном из заброшенных храмов. Насколько знаю, раньше в них зачаровывали подобные помещения на случай прорывов, чтобы было где спрятаться от темных тварей. Значит, темные сюда не смогут попасть?» «Твари не смогут», — сказала вслух, а про себя добавила. «Насчет остальных не уверена». «И какой у нас план?» «Пока ждем, когда нас найдут». «А как ты сама нашла меня?» Я показала кристалл с капелькой крови. Но взгляд эльфийки остановился на другом украшении на моей руке. «Вау! Ты все-таки согласилась выйти замуж за Маира?» — воскликнула она, увидев кольцо. Мне пришлось шикнуть, чтобы Юля радовалась потише, а ее бурные эмоции случайно не выдали наше укрытие и не привлекли внимания похитителей. «Профессор классный. Я знала, что он тебе идеально подойдет. Не то, что этот муд...» «Юля!» — ахнула я. «Мама тебе рот с мылом помоет, если услышит. Ты откуда таких слов набралась?» «Так что, когда свадьба?» — проигнорировала мое замечание эльфийка. «Я хочу поймать букет невесты и маме отдать», — добавила она, подумав. «И пышное пурпурное платье хочу, как у принцессы», — заявила наследница второго мира, заставив меня поперхнуться. «Нет, рассказывать племяннице о ее настоящем статусе я, пожалуй, не буду. Хватит с Юли пока потрясений». «Кстати, а почему ты в платье и мужской рубашке?» Пришлось выложить все по порядку, начиная с момента, как очнулась после ее ритуала, заканчивая тем, как провалилась портал. Умолчала лишь о ее близком родстве с императором эльфов. По моим подсчетам, прошло не меньше часа, как мы прятались в этой комнатке. А может, и в разы больше. Я пробовала связаться с Маиром через нашу связь. Но у меня ничего не выходило. Надеялась, что у медвежонка получится лучше. В коробках обнаружились старые неисправные артефакты и накопители, от которых толку здесь не было никакого. Мы так могли сидеть и ждать спасения до бесконечности. Хотелось есть, пить и спать. Когда терпеть стало невозможно, я решилась рискнуть. «Юля, послушай меня внимательно. Ты сейчас останешься здесь, а я попробую найти выход или хотя бы место, откуда можно подать сигнал». «Я пойду с тобой». Тут же подскочила она. «Нет, слишком рискованно. Тут ты хотя бы в безопасности». «Оль, не бросай меня. Пообещай, что если не найдешь выход, в течение часа вернешься за мной, и мы вместе поищем другой способ выбраться отсюда». Крепко обняв малышку на прощание, я, затаив дыхание, шагнула сквозь стену. Оказавшись снаружи, прислушалась к внутреннему чутью и рискнула подняться на этаж выше. Я шла по темному коридору с пустующими нишами, и без единого даже самого узкого окна. По всей видимости, это место было заброшено и разграблено. Я продолжила путь, как вдруг почувствовала чье-то присутствие. Обернулась. Никого. Показалось? Внезапно чужая шершавая ладонь зажала мне рот, а в следующий миг мои руки надежно зафиксировали за спиной. Я не могла пошевелиться. Единственное, что была в состоянии сделать, превозмогая брезгливость, укусила напавшего. «Ах ты ж, больно же!» — выругался над ухом смутно знакомый голос с сиплыми интонациями. «Немедленно отпусти ее», — прозвучал другой. Что-то тяжелое ударило моего противника по голове, и он выругался еще раз, уже более витиевато. Я его понимала в этот момент и была готова добавить от себя еще парочку междометий. «Юля, какой бездны ты здесь делаешь? Беги отсюда!» «Да стойте вы! Свои!» Перед моим лицом оказался мерцающий кулон из горного хрусталя, похожий на тот, что я сжимала в руке, и я, наконец, смогла рассмотреть того, кто его держал. «Лютик?» «Давно не виделись, Лёлик?» — подмигнул мне наемник, лицо которого было теперь скрыто татуировками лишь наполовину.